Попаданец в дракона, 4, глава 1. Покинув духовный мир, Думов немедленно развел кипучую деятельность, подхватившую в свой поток всех прислужников и просто живущих вокруг людей. Несмотря на неуверенность Аргазы в том, что Эргалор серьезно воспринял ее предупреждение, Лев отнюдь не собирался недооценивать электрического вихря, каким бы глупым ни было его прозвище. Даже несмотря на то, что металлические драконы были меньше цветных, Фора в 300 лет волей-неволей, но сделала из Аверноса страшного противника. Отсутствие у него одной лапы было лишь одним из немногих положительных моментов на фоне сплошных минусов. Вторым плюсом и одновременно минусом являлось желание металлического ящера прилететь прямиком к логову льва. Минусом было то количество разрушений, что должно было обрушиться на эту местность. Но был и плюс. Имея крылья, драконы обладали превосходной мобильностью, сравниться с которой могли очень немногие расы. Те же великаны издревле проклинали драконов за их бесчестный способ вести войну. Впрочем, как будто истинных драконов беспокоили крики кого-то снизу. Прибытие Аверноса к логову открывало перед львом сразу несколько возможностей в будущем столкновении. А то, что оно будет, никто не сомневался. Узнавшие о предстоящем нападении прислужники страшно перепугались и принялись экстренно готовиться и носиться под насмешливым взглядом своего повелителя. Будучи красным драконом, у Эргалора было немного иное отношение к битве и возможной смерти. Вероятно, будучи драконом, лев подсознательно вообще не учитывал возможность того, что он может умереть. Правда, подобной психологической защиты не было у прислужников, и их страх можно было понять. Даже пожилому магу, Мивалю Эвинвуду, за свою жизнь сталкивавшемуся с множеством угроз и опасностей, было не по себе. Дракон на Тарасе, да и во множестве прочих миров, было синонимом страшных разрушений, катастроф и отчаяния. Даже если драконов побеждали, это всегда заканчивалось болезненными потерями и трагедиями. Смерть великих героев, разрушенные артефакты, катаклизмы и тысячи убитых, обычной такой была цена. Даже самые лучшие планы, целью которых была минимизация потерь, немедленно проваливались, когда высокомерные крылатые ящеры отказывались умирать, не прихватив с собой в могилу побольше разумных. Вот почему новость о прилете полноценного, взрослого дракона была тем, к чему они явно были не готовы. Живя с Эргалором многие годы, его прислужники считали, будто они привыкли и поняли, что такое дракон. Но когда опасность привлечь полноценный драконий гнев вновь нависла над их головами, вся уверенность испарилась, будто ее и не было, оставив их голыми на морозе неуверенности. «Я считаю, что пока не поздно, можно нанять еще пару сотен наемников». Морец выглядел неважно. Последнюю пару дней он почти не спал, отчаянно готовя, проверяя и перепроверяя оборону. Да, мало кто согласится на битву с драконом, а те, кто согласятся, обязательно запросит просто тонну золота, но можно будет бросить их одними из первых в бой, а затем в останках забрать заплаченное. Встретить Аверноса решили возле Стальбурга. Был еще вариант с Альбургом, столицей графства. Ведь замок Эклунда обладал превосходными магическим щитами, но наличие вокруг легковоспламеняемых трущоб, а главное, торгового квартала Маготиха, заставило остановить свой выбор на крепких строениях Стальбурга. Морец, хватит паниковать. Наконец не выдержал лежащий сбоку от стола совещания Эргалор. Из-за своего размера он буквально занял всю сторону, пока остальным пришлось сгрудиться на трех оставшихся. Ты мой командующий, так будь любезен перестать трястись. И хоть я понимаю, что для вас, смертные, абсолютно нормально боятся великих нас, но ты не обычный смертный, а мой прислужник. Поэтому, будь добр, соответствовать. Нехитрый способ успокоить Морица, на удивление, сработал, и глубоко вздохнувший командующий будто сбросил некоторый груз со своих плеч. А вообще, на этот раз Эргалор уставился на Осириуса. Мы готовились к этому дню давным-давно. Осириус, я говорил, что нам рано или поздно придется воевать с другими драконами. Богатство требует силу, чтобы его защитить. А мы сейчас более чем богаты. Так и есть, повелитель. Предупреждали, мягко согласился Осириус. Но мы думали, что до этого момента минимум еще лет 60 или даже больше. А случилось раньше, отрезал лев. Лишь смертные думают о том, что было бы, а что нет. Мы, драконы, сразу решаем появившиеся проблемы. И вы, прислужники, будете идти в ногу. Осириус, как продвигается вывоз самых ценных материалов и инструментов из города? Уже почти закончено, повелитель. Прямо сейчас они уже лежат на складах Эльбарга и к ним приставлена охрана. Не передать словами нашу благодарность вашей подруге, Аргазе, если бы не она. Знаю, хоть она и вполовину не так хороша, как я, но она достойна внимания. Остальные присутствующие незаметно, но многозначительно переглянулись. Хоть они довольно давно первый раз услышали о некой Эргазе, подруге Эргалора по тренировкам, но сегодня он впервые назвал кого-то хотя бы отдаленно равным себе. Кто бы ни была эта Эргаза, но она имела значительное влияние на их господина. В прошлый раз чего-то подобного удостоились лишь его сестры и брат. Теперь ты, Миваль, что там насчет нашего секретного оружия? Настроена и готова к работе, решительно заявил маг, и сидящий неподалеку Элрик согласно кивнул. Вот только в отличие от старого мага, Скотт оказался куда более худшим актером, поэтому глаза дракона сузились в подозрении. Неужели? Последние несколько недель оно ни разу не взорвалось, а последние тесты показывают, что должно сработать. С заметно меньшим энтузиазмом пояснил Миваль. Мне плевать, как вы это сделаете, но не должно провалиться. Это понятно, рявкнул Лев. Будет сделано. Морец, Миваль, как настроение в войсках? До смерти напуганы, повелитель, но готовы сражаться. За последние годы многие уже выросшими детишками обзавелись, семьи построили и очень не хотят, чтобы все, что с вами связано, рухнуло, обстоятельно принялся докладывать бывший легионер. Я приказал командирам вбить этот простой факт всем новым бойцам. Хрен где они еще такие выгодные условия найдут. Поэтому будем стоять до последней капли крови. У меня тоже все готово, перехватил доклад Миваль. Среди моих подопечных немного бойцов, но парочку атакующих заклинаний, пусть и простейших, знает каждый. Практика кредитов на обучение волшебству себя полностью оправдала. Ваше мудрое решение продать им часть знаний, чтобы затем они были вынуждены за нас сражаться, было гениальным. Таким они и было, удовлетворенно кивнул дракон на порцию словословий. В отличие от глупых людишек, драконы никогда не отказывались от лести. Что касательно тактики, войска были специально распределены по всему заводу и на ближайших территориях, чтобы Авернос не сумел накрыть разом всех. Каждый отряд не больше полутора-двух десятков человек и усилен магом. Великолепно, Осириус. Надеюсь, тебе есть еще чем меня порадовать? Не совсем, повелитель. Вы приказали мне направить и сосредоточиться всех ближайших прикормленных духов у Стальбурга, но, как оказалось, под нами залег новый большой дух, привлеченный городом. Именно ему теперь подчиняются младшие духи, так как боятся его гнева. Я не стал с ним говорить и лишь назначил встречу. Он очень сильный, поэтому я не рубил с плеча. Тогда подготовка переходит к своему последнему этапу. Дракон резко встал, и поднялись из-за стола все остальные. Если верить словам моей подруги, электрический вихрь прибудет сюда уже завтра-послезавтра. Тот, кто лучше всех покажет себя в будущем бою, возможно, будет вскользь упомянут в моем хвастовстве перед другими драконами. Благодарим за оказанную честь. В едином порыве сказали прислужники, решив не говорить, что в гробу они видели такую благодарность. И возможно, может быть, самые лучшие получат что-нибудь из разграбленной сокровищницы нашего врага. Да, вот теперь все показали намного больше энтузиазма. В конце концов, нельзя слишком долго быть прислужником дракона и не перенять часть из его качеств. А ты, Осириус, совсем не веселый взгляд дракона остановился на кобальде. Объясни-ка мне, как на нашей территории появился неучтенный большой дух. Я не буду с ним договариваться. Громко взревел Аргалор, яростно пыша огнем и дымом из пасти. Эти твари жрут драгоценности и золото, а я должен с ними договоры заключать. Осириус лишь тяжело вздохнул. Кобальд с самого начала понял, что чем-то подобным все и закончится, но невольно он надеялся, что как-нибудь пронесет. Не пронесло. Почему? Вот почему, дух, с которым мы должны разговаривать, оказался духом земли. Повелитель, вы же лучше меня знаете, что это не дух земли, мысленно отправив просьбу о терпении Элдвингу, Осириус взялся за свою работу. Скорее, это дух лавы или плавления, с такими сильными духами сложно определить. А почему? Опять же ясно. Стальбург одним своим существованием создал такое количество энергии в духовном мире, что даже большой дух из глубоких слоев духовного мира сумел подняться так высоко и чувствовать себя здесь, как дома. Он же и подчинил остальных духов, дабы они платили ему дань. Нам нужны эти духи здесь и сейчас. Проклятие, мрачно рыкнул дракон, чуть успокаиваясь. Почему не доложил об этой твари раньше? Надо было выгнать его давным-давно, чтобы сейчас не было таких проблем. Так он только-только прибыл, развел лапами кобальт, да и действовал тихо, не привлекая к себе внимания и высасывая всю опасную духовную энергию. Так бы у нас постоянно пожары вспыхивали из-за чрезмерного количества магии огня, а он наоборот свел эту опасность почти к нулю, вот и не обращали внимания. Работает и ладно, а узнал я о нем, лишь когда начал подготовку к массовому ритуалу. Вот тогда большой дух и дал понять, что хочет поговорить. Идиотизм, поморщился Аргалор, игнорируя тот факт, что и он сам был шаманом, но за своими тренировками тоже пропустил появление нового жильца. У нас на носу серьезная битва, а он решил появиться. Ну пойдем спросим, что этому уроду от нас нужно. К счастью для Осириуса, дракон решил не продолжать тему, и оба шамана в молчании добрались до центра Стальбурга, в один из самых крупных плавильных цехов. Прямо сейчас все работники были эвакуированы, поэтому просторное помещение было абсолютно пустым. Скажи ему, чтобы приходил. Получив приказ, кобальт немедленно настроился на духовный мир и сразу же отправил сообщение. Следует немного сказать о том, что же вообще собой представлял Большой Дух. Как уже известно, перед рангом Большой шли два ранга поменьше – слабый и средний дух. Именно последние рангой занимали самые сильные духи Аргалора и Осириуса. Тем временем после чистой силы опасность духа можно было судить по уровню его интеллекта. Ведь какой бы мощью ты ни обладал, если ты слишком туп, чтобы ею правильно воспользоваться, то ты можешь проиграть даже тому, кто слабее тебя. Разум слабых духов был подобен разуму животных, средние духи по праву могли претендовать на интеллект очень глупого или просто глупого человека. В то же время большие духи прожили достаточно долго или имели столько впечатлений, чтобы развить полноценный человеческий интеллект. С разумом же приходят и такие вещи, как амбиции и желания, превышающие обычное выживание или развитие мощи. Большие духи активно участвовали в политике духовного мира и являлись своеобразными дворянами среди мировых духов. То, что все это время Большой Дух скрывался и даже демонстрировал свою полезность, могло говорить об одном: он желал чего-то большего, чем роль паразита. И Аргалор, как дракон, прекрасно чувствовал этот нюанс. Разговор должен был пройти на мелководье. В этом состоянии шаман лишь частично находится в духовном мире, но и сам дух заметно переходит в реальность. В таком положении каждый из собеседников способен с легкостью уйти от возможного нападения, да и атаковать очень проблематично. Хоть Аргалор и считал, что способен победить в возможном конфликте, но перед угрозой прибытия Авернаса он не особо желал плодить сильных противников. Прибытие Большого Духа мгновенно стало очевидным. Потухший в плавильнях огонь немедленно вспыхнул, массивные, пустые чаны вздрогнули и медленно начали колыхаться, будто с ними кто-то продолжал работать. И все это действие сопровождались прогоняемыми по трубам завываниями воздуха, когда сила Большого Духа буквально оживляла заснувший цех. Сам элементаль выбрал своей формой бурлящий и извергающий огонь сравнительно маленький вулкан. Вот только, появившись в центре цеха, он буквально нависал над кобальдом и драконом, что последнему совсем не понравилось. «Если ты собираешься со мной о чем-то говорить, то немедленно уменьшись», — приказал Аргалор. «Я не собираюсь разговаривать с чем-то, что нависает надо мной. Будь по-твоему, дракон», — голос духа был подобен насыпающемуся гравию и шипению плавящейся породы. «Теперь ты чувствуешь себя лучше», — насмешливо уточнил Большой Дух, отчего Осириус плавненько отошел в сторонку. «Мне сейчас послышалось, или это был сарказм?» — вскинулся дракон, сверля элементаля подозрительным взглядом. «Ну ладно, мой прислужник сказал, что ты хочешь поговорить. Итак, твоя просьба выполнена, я здесь. Что ты хочешь мне предложить?» «Не просьба», — сразу воспротивился дух. «Предложение. Я хочу здесь жить. Энергия твоего города мне по вкусу. В ответ я разрешу тебе и твоим заклинателям духов обращаться к моим подданным». «Ой, дурака», — тихо протянул Осириус, отходя еще дальше и прикрывая лапой морду. Посох в лапе кобольда отправил понимающий кивок и с жалостью взглянул на элементаля. Хоть большие духи и были разумны, но многие тонкости реального мира от них ускользали. Надо ли говорить, что дипломатами они были неважными? Тем временем на красного дракона было страшно смотреть. Он словно бы немного раздулся, глаза сверкали мрачным светом, а огонь в пасти освещал клыки. «Значит, ты приходишь сюда, в мой дом, и просишь?» «Нет, что-то требуешь, ты не обращаешься ко мне с уважением, как к тому, кто все это создал. В твоих словах нет почтительности, как у просителя. Думаешь, твоя сила что-то для меня значит. Не пытайся казаться большим, чем ты есть, дракон», — осторожно заявил Большой Дух, впрочем, все еще пытаясь сохранять высокомерный тон. Кажется, элементаль не ожидал такой резкой реакции и стремительной эскалации. Вероятно, он даже не понял, как все к этому пришло. «Я прекрасно знаю о враге, что стучится в твою дверь. Ты не можешь враждовать со мной, и поэтому я предлагаю выгодный. Я не могу». «Подожди, подожди, ты и впрямь сейчас сказал, что я что-то не могу». Как бы образом изначально дух не планировал вести переговоры, но чем дольше они продолжались, тем больше драконьих мозолей, или как их называл Осириус, нет-нет, он продолжал отдавливать. «Ты мало того, что пришел ко мне, что-то у меня требуя, а теперь вообще приказываешь мне. Нет, я. А теперь слушай сюда». Дракон шагнул вперед, и его сила развернулась вокруг, затопив цех. И хоть она была заметно слабее Большого Духа, но опытный охотник может убить зверя, что в десятки раз сильнее его, а для духов шаманы были именно охотниками. «Ты думаешь, что угроза того дракона спасет твою плавящуюся душонку, дескать, от того, что ты поймал меня в неудобном положении, я теперь буду вынужден о чем-то с тобой договариваться? Не льсти себе, шаман», — угрюмо буркнул элементаль, осознавший полный провал переговоров и того плана, который он планировал изначально. «Ты слабее меня и не сможешь меня победить. Ха, ты прав, сейчас, да». К удивлению всех согласился дракон, засмеявшись, однако его смех был совсем не веселым. «Но прямо сейчас единственное, о чем я могу думать, это о том, чтобы бросить все, что я здесь построил. Кинуть все в пламя и уйти от Авернаса лишь ради одной цели. Набраться сил, найти тебя, после чего превратить твое и лишь твое существование в ад, которым восхитятся даже дьяволы. Ты не рискнешь так поступить. Ты слишком много вложил в постройку этого города», — напряженно сказал Большой Дух. Теперь он был совсем не расслаблен. Даже Осириус и тот опасливо поглядывал то на повелителя, то на духа, не зная, как прервать эту опасную тему. «Хочешь поспорить? Посмотри мне в глаза и скажи, что я этого не сделаю, что желание выследить и погрузить тебя в боль не стоит выше всего, чего я достиг, плевать, потрачу еще пару десятилетий и повторю успех в другом месте, но сначала убью тебя. А теперь давай, скажи это». Жуткая тишина была ему ответом. Неизвестно, что дух увидел в безумных глазах ящера, но он хранил молчание. «Молчишь», — так и не дождавшись ответа, Аргалор немного успокоился. «Вот как мы поступим. Скоро прилетит мой противник, и ты поможешь в битве с ним. За это, я не выгоню тебя ко всем дьяволам прочь. С этого дня ты станешь незримым защитником и охранником этого города. И служить ты будешь лишь мне. В ответ же я создам для тебя столько энергии, что тебе с легкостью хватит эволюционировать в великого духа. Если откажешься, я превращу твою жизнь в ад. А теперь решай, согласен ли ты на это предложение или немедленно убирайся прочь, чтобы я мог тебя выследить, как зверя». Видя, как Большой Дух по имени Террус неохотно присягает его господину, Осириус перевел дух. Элементаль был более чем способен доставить Аргалору проблем, но он не стал нагнетать ситуацию, не желая доводить до активного конфликта, ведь в таком случае он ничего бы не достиг. Кобальт, как и Террус, прекрасно поняли, что угрозы Аргалора не были надуманными. В своем высокомерии дракон был готов променять все вокруг на бессмысленную месть. Это была глупость, равная лишь гигантской спеси дракона. И если прямо сейчас это сработало, ведь духу было что терять, то уже скоро, когда прибудет еще один дракон, на мирный исход надеяться не получится. Когда уязвленная гордость двух драконов встречается, обязательно проливается чья-то кровь. И судя по тому, как небо стремительно начинает заволакивать черными тучами, ждать осталось недолго. Глава 2. Погода стремительно портилась. Чистое, безоблачное небо очень быстро затянуло серой дымкой, сменившейся непроглядной чернотой, где то и дело пробегали яркие вспышки молний. Тучи висели столь низко, что солдаты драконьих ублюдков опасливо косились наверх, словно ожидая, что небо рухнет им на головы. Подвозившие фураж возницы отчаянно стегали вожжами своих обезумевших от страха лошадей, поводящих вокруг налитыми от крови глазами. Где-то в стороне пронзительно выли собаки, чувствуя приближение чего-то нехорошего. Ударивший в людей резкий порыв ветра заставил многих прикрыть лица локтями, чтобы не нахвататься пыли. Погода портилась все сильнее, а значит, электрический вихрь был уже рядом. Невольно Осириус не мог не задуматься, была ли сила Аверна столь огромна, что даже до его прилета она уже могла влиять на мир, Или он заранее остановился и создал эту погоду, чтобы произвести впечатление, учитывая, что Авернос был металлическим, последнее было куда более верным. Впрочем, верным было и то, что Осириус не хотел думать о первом варианте. Неподалеку Миваль яростно пытался хоть что-то сделать с напитанными под завязку магией небесами, но все его попытки оборачивались провалом. Здесь нужен был минимум магистр, а в идеале и верховный маг, чтобы пересилить родную для дракона стихию. Осириус и сам чувствовал воцарившееся безумие в духовном мире. Вылитая в небесах мана привела элементалей воздуха в неистовство, из-за чего было очень сложно привлечь их внимание и повернуть против Авернаса. Готов прибить огромного дракона, а, коротышка, преувеличенно веселый голос Марица заставил Осириуса закатить глаза и обернуться. «Ты так сурово смотришь на горизонт, что я прям вижу, как дракон, испугавшись твоего грозного взгляда, упадет с небес и умрет. Да-да, только советов от мистера крутая золотая рука мне и не хватало», — язвительно проворчал кобальт. Стоило Маготеху в полной мере начать работать, как Морец стал одним из самых верных его пользователей. Он буквально караулил маготехнический отдел и получал на руки самые новые и уникальные протезы, чтобы тут же их испробовать. Установка и использование нового железа приводила бывшего легионера в чистый восторг, а понимание, что каждый следующий протез все больше приближается к показателям настоящих конечностей, и вовсе доводило его до эйфории. Как-то в личном разговоре за кружечкой пива Морец признался Осириусу, что иногда раздумывает над тем, чтобы отрезать еще какую-нибудь конечность, заменив ее имплантом. Останавливало его лишь нынешнее несовершенство имплантов Маготеха. Но в будущем Морец был уверен, что все изменится. Услышавший о подобной дурости Осириус не на шутку всполошился и с того дня не упускал ни единой возможности раскритиковать это увлечение своего друга. Последний же в пику Осириусу приказал покрыть свой последний, самый лучший имплант тонким слоем золотой фольги. Правда, о последнем решении он начал жалеть после того, как повелитель увидел его новую руку и слишком долго на нее смотрел. Теперь не желавший отскабливать по золоту Морец старался как можно меньше времени проводить вместе со своим господином, так сказать, во избежание. «Перестань завидовать и лучше полюбуйся этой красоткой», — Морец, красуясь, заставил прикрепленный шарнир с щитом медленно провернуться, а локоть выгнуться в обратную сторону. «Мастера заверили меня, что теперь моя новая рука в почти полтора раза более гибкая. Не то, что ваша жалкая плоть. Если ты закончил с самолюбованием и мечтами превратиться в голема», — сухо заметил Осириус. «Зачем пришел? Поболтать?» — пожал плечами легионер, не обращая внимания на возмущенный взгляд собеседника. «Что? Все равно в будущем бою ни о какой сложной организации не приходится говорить. Слишком велика опасность быть убитым, стоит только привлечь к себе внимание. А командиры двадцаток уже знают, что делать. А вообще, Осириус, тебя не смущает, что мы с тобой стоим тут и собираемся сражаться с гребаным взрослым драконом? А что тебя смущает?» — оскалился кобальт. «Кроме того, что подобное нашим действиям называют самоубийством». «Да, собственно, ничего. А так, чувствуешь себя легендарным героем, достойным записи в какую-нибудь северную сагу или балладу?» Поправка — на морде кобальда возникла неприятная усмешка. «Легендарный герой здесь — это наш с тобой господин. Мы же с тобой и вовсе не будем упомянуты в балладе, если уж ее когда-нибудь и напишут». «Это с хрена ли?» — возмутился подобной несправедливой оценкой Морец. «Да в множестве саг идут упоминания как героя, так и его спутников. Вон, взять ту же сагу о Винкурте или баллада о Сером Волке». «Да, а теперь напомни-ка мне, как звали хотя бы одного из спутников Винкурта и Серого Волка». Морец открыл было рот, но сходу он так и не смог ничего вспомнить. Чем дольше он молчал, тем больше хмурых складок появлялось у него на лбу. «Это ничего не значит», — наконец выдавил он. «Я просто плохо запоминаю все эти саги и баллады, как и большинство разумных, мой друг», — вздохнул Осириус, смотря на стоявшего впереди Эргалора. Красный дракон широко расставил лапы и гордо взирал вдаль, в сторону, откуда, по донесениям, должен был прилететь его противник. Ни сильный ветер, ни вибрирующий гром не заставили его и вздрогнуть. Герои вершат историю, а такие, как мы, в лучшем случае упоминаются как друзья и спутники героя. «Знаешь, если мы выживем», — неожиданно убежденно заявил Морец, привлекая удивленный взгляд кобальда, — «я лично заплачу нескольким министрелям, чтобы они разнесли весть о нас с тобой. Может быть, во мне говорит кровь Эргалора, но я отказываюсь быть безвестной ссылкой в чьей-то истории. И ведь мы уже добились в этом начинании с прошлого раз заметного прогресса. Подожди, Осириус поднял лапу, к чему-то прислушиваясь, после чего пояснил. Кажется, к нашему разговору решил присоединиться еще кое-кто. И если ты хочешь сделать то, будь добр, стать видимым для всех участников беседы. Среди разумных это считается признаком вежливости. Как пожелаешь, маленький шаман, рядом с товарищами из ниоткуда возник небольшой фонтан расплавленной породы, от которого, на удивление, почти не шло жары. Так лучше, определенно Осириус проигнорировал тонкую издевку большого духа. В отличие от Аргалора, в большинстве случаев выбирающего в переговорах тактику тяжелого молота, Кобальт больше любил действовать подобно воде, изгибаться под давлением, но в долгосрочной перспективе пробивать даже самые крепкие горные хребты. Зачем прибыл, Тирус? Хотел кое-что спросить, элементаль проигнорировал пораженного его видом Марица. Почему ваш повелитель так яростно отказался от моего предложения? Я много раз имел дело с шаманами, но впервые получил столь непреклонный ответ. Ваш господин готов был сжечь все, чего достиг, лишь бы нанести мне урон. И хоть он понимал, что я сильнее, он отказался бы сдаться. Почему? Пфф, тут не нужно быть мистером, любимый прислужник, не выдержал засмеявшийся Морец, ответив прежде Осириуса. Наш, а теперь и твой повелитель, дракон. И ты сходу совершил сразу две главных ошибки в переговорах с драконами. Во-первых, ты начал ставить условия, и, поверь мне, наш господин этого не любит. Во-вторых же, ты посмел еще и ударить по его гордости, решив, что ты поставил его в безвыходное положение. Если мы люди, и, видимо, вы элементали, существа логики, мы стараемся быть последовательными, то драконы сделаны из совсем другого теста. Понял? Нет, решительно заявил Большой Дух. Ха, еще поймешь, если переживешь бой. У меня тоже есть вопрос, раз уж ты задал свой, вмешался Осириус. Почему ты так легко сдался? Как ты правильно сказал, с твоей силой у нас не было бы шансов тебя как-то остановить. И хоть ты бы тоже не смог нас убить, но почему? Почему я должен говорить? Высокомерно спросил дух, заставив друзей переглянуться. Но прежде чем Морец успел нагрубить, более привычный к заскокам духов Осириус поспешно объяснил. Все же, несмотря на весь свой интеллект, элементали являлись невероятно чуждыми для материального плана существами, из-за чего частенько ошибались в совершенно тривиальных вещах. Потому что в будущем у тебя могут не раз возникнуть вопросы и просто проблемы с пониманием нашего господина и окружающих. Поэтому лучше наладить с нами связь, чтобы легче решать такие проблемы. Я не стал спорить, так как я очень заинтересован в энергии этого города. Все подобные места обычно у мелких разумных, живущих под землей, давно заняты, и ими владеют могущественные духи. Если я хочу когда-нибудь сравниться с ними, мне нужно такое же место. Осириус уже собирался спросить что-то еще, как сигнал тревоги заставил их всех замолчать и посмотреть в сторону горизонта. Там вдалеке виднелась небольшая, но стремительно приближающаяся коричневая точка, окруженная всполохами электричества. Авернос уже был здесь. Аргалор с широким оскалом смотрел на приближающегося Аверноса. С каждым взмахом крыла бронзовая точка становилась все ближе, а значит и больше, прекрасно показывая всю тяжесть предстоящего боя. Надо ли говорить, что Красный Дракон был невероятно рад такому обстоятельству? Достижения его сестер и брата сильно ударили по уверенности льва в свои силы и достижения. Хоть он этого никому и не показал, но Эргалор был полон решимости совершить нечто, что разом перекроет все успехи его родственников. В этом плане прибытие взрослого дракона было истинным подарком судьбы. И хоть он был куда сильнее, чем могло бы быть в идеале, но так было даже лучше, ведь победа над ним разом уберет любые сомнения насчет отсутствия у Эргалора значимых достижений. Мог ли Эргалор умереть при этом? С легкостью, но дракона не сильно заботила подобная перспектива, ведь если он победит, то продолжит свою легенду еще одним значимым достижением. Первый из драконов за многие столетия, кто прошел все испытания Элдвинга, цветной дракон, подчинивший целое графство в крупнейшей империи мира, не достигнув даже полувека. Убийца дракона, что почти в 10 раз был тебя старше, это достижение уже грело душу, когда Эргалор мысленно убил и разделал своего противника. Если же лев проиграет, то так тому и быть. В таком случае его уже не будет беспокоить все остальное, поэтому можно и не беспокоиться на этот счет. Эргалор стоял возле Стальбурга, не слишком далеко, чтобы его войска сразу могли прийти на помощь, но и не слишком близко, чтобы минимизировать разрушения от магических атак бронзового ящера. Авернос приземлился там же, за пару десятков метров от красного дракона, и разница в их размерах была более чем заметной. Если лев Холки достигал около 3 метров, то можно без прикрас сказать, что Авернос был ровно в 2 раза выше, будучи 6-метровым драконом. И хоть благодаря шее электрический вихрь возвышался на целых 12 метров, но у разбирающихся в драконьей физиологии могли бы возникнуть вопросы, почему 300-летний дракон был столь низок. Дело в том, что сам лев был мало того, что цветным драконом, изначально отличающимися большей статью, так еще и сам Аргалор рос аномально высокими темпами. Также стоило помнить, что бронзовые драконы являлись одними из самых низкорослых даже среди металлических собратьев. Единственными, кто был примерно их весовой категории, были любящие шутки медные, что изрядно подбешивало дрочливых бронзовых. Самыми же крупными из металлических оказались заносчивые золотые. Ну и последним пунктом было постепенное замедление роста драконов с возрастом. У разных драконов этот показатель сильно варьировался, завися сразу от множества показателей. Но принято было считать, что на данном этапе, ориентировано от 100 лет, скорость роста дракона зависит от его достижений, количества клада, размера логова и того, насколько высока самооценка у конкретного ящера. Проще говоря, чем более успешным был дракон во время своей молодости, тем больше он должен был бы стать. В этом плане 6-метровый рост Авернаса и то, как он опирался на примитивный, уродливый протез, отлично иллюстрировала успешность этого экземпляра правителя небес. Впрочем, не стоило его недооценивать. Совершенно глупые и слабые драконы не доживают до такого возраста, поэтому сил электрического вихря более чем хватило бы, чтобы превратить в пустошь все графство, а его защитников смешать с пеплом их разрушенных домов. В паре мест чешуя электрического вихря носила следы старого боя. Великаны давно вели войну с драконами и прекрасно знали, как нанести раны, с которыми не могла справиться регенерация повелителей небес. Золотистые глаза встретились с красными, и ни один из них не собирался сдаваться, опуская взгляд. Оба смотрели друг на друга, оценивая. Протез Авернаса явно имел големскую природу. Он мог сокращаться и удерживать на себе вес 12-метрового дракона, но лев прекрасно знал рынок, поэтому ни о какой реакции не шло и речи. Максимум это был просто очень прочный и тяжелый кусок покрытой рунами стали. «Твой протез, говно», — емко выразил свое отношение Эргалор, во всей красе демонстрируя всю глубину дипломатичности драконов. Где-то в стороне раздался громкий шлепок от встречи лапы с мордой. От автора: блин, опять до боя не дошло. Но тем вкуснее блюдо, чем дольше накрытие стола. Глава 3. Слова Эргалора явно не понравились бронзовому дракону, если судить по тут же усилившемуся грохотанию грома. «Глупый юнец, так ты приветствуешь более старшего дракона». Голос Авернаса был под стать его стихии, шипящий и прерывистый, словно усиленный до максимума звук статики. «Уйми свою гордыню, малец, или она приведет тебя к погибели». «Унять гордыню?» — насмешливо оскалился молодой дракон. «И после этих слов ты называешь меня глупым? Какой дракон откажется от своей гордыни?» Знаменитый вздор цветных презрительно фыркнул Аверна с таким тоном, будто ему все стало разом ясно. Взгляд золотистых глаз уставился на выглядывающих из оборонительных точек бойцов Аргалора. Бронзовый громко фыркнул. «Впрочем, даже по меркам своих соотечественников ты ничтожен, не так ли? Не вы ли, цветные, считаете, что возиться со смертными – это ниже вашего достоинства? И что же я вижу? Высокомерный цветной стал послушной собачкой на службе смертных. В этом и заключается главное отличие между нами», — небрежно ответил Аргалор. Как же он скучал по хорошему раунду оскорблений перед боем. «Ведь что лучше может заставить твою кровь быстрее бежать по венам, чем до смерти оскорбить сильного врага? Вы, металлические, стараетесь стать для смертных равными, привычной частью мира, чтобы совершенно не выделяться. Вот только я желаю большего. Я желаю ими править, и все, что я построил, ведет именно к этой цели. И ты слепец, если этого не видишь. Ах, твоя знаменитая маленькая империя», — Авернос окинул взглядом возвышающиеся сбоку цеха. «Я с самого начала считал, что позволить цветному дракону закрепиться среди смертных – это плохая идея. Дать варвару творить все, что только вздумается, это ли не рецепт катастрофы? Как жаль, что мое предложение позволить охотникам самим с тобой расправиться так и не получило большинство голосов. К Ха, и как же ваша демагогия о дружбе со смертными вяжется с тем, насколько сильно вы пытаетесь их контролировать? Даже охотники на драконов находятся в вашем кармане, это ли не двуличие? Весело заметил несоответствие Эргалор. Не говори глупости, покровительственно поправил Льва Авернос. Мы не ставим целью ничье порабощение, но когда есть выбор, кто именно будет руководить, только-только разменявший сотню лет смертный, которому осталось жить, в лучшем случае, несмотря на все эликсиры, еще лет 200, или кто-то, для кого тысячи лет это лишь пыль на ветру. И если так сложилось, что этими кем-то станем мы, то от этого все лишь выиграют. Как удачно получается, не правда ли, едко заметил Лев. Но традиции соблюдены. Мы оба знаем друг друга и в полном представлении нет смысла. Зачем ты сюда прибыл, металлический? Я не помню, чтобы звал тебя к своему логову. Я летаю туда, куда хочу, высокомерие так и сочилось из-за Верноса. И мне нет нужды спрашивать чьего-то и уж тем более твоего разрешения. Зачем же я прибыл? Стальной протез не сильно ударил по земле. Мы оба знаем ответ на этот вопрос. Что же, Аргалор встал на задние лапы, театрально разведя в стороны передними. Если ты желаешь услуг моих прислужников, то будь добр заплатить цену. Работа Маготиха стоит много золота, и я уверен, ты можешь себе позволить запрошенную цену. Ты хочешь, чтобы я тебе заплатил? С притворным удивлением спросил Авернос, но в его тоне звучало мрачное предупреждение. После того, как мы гостеприимно позволили кому-то из твоего рода вести дела на нашей земле, как отвели от тебя опасность, и ты смеешь требовать у меня плату? Я знал, что вам, цветным, чужда благодарность, но с вами никогда нельзя знать, до каких глубин низости вы можете опуститься. Давишь на жалость, как же ты сам низко опустился. Но, знаешь, что, морда Эргалора изобразила особенно гадкую ухмылку, и наблюдавший за всем этим диалогом Осириус почувствовал, что ему внезапно стало не по себе. Из висевшего на шее дракона ожерелья вырос тоненький корень, что змеей метнулся к неприметной сумке, хитро привязанной несколькими ремнями к груди дракона. Миг, и вот он уже возвращается, держа одну единственную медную монету. Бросок, с глухим стуком самая дешевая монета Священной Империи приземляется в пыль, прямо перед Аверносом. «Гордись, металлический!» – засмеялся красный дракон, наслаждаясь выражением морды своего противника. «Как твой дальний собрат, я вошел в твое бедственное положение и готов кинуть тебе милостыню. Что же ты стоишь? Бери, не стесняйся. Можешь не тратить все сразу, растяни на подольше». «Мерзкая виверна!» – злобный голос электрического вихря разом оборвал смех Эргалора. «Ты ответишь за свои слова, и ты сделаешь мне протез, который я хочу, но сделать ты его можешь и без крыльев и одной, двух лап. Ты не поверишь, как я ждал этих слов», — ликующе взревел Эргалор. «Начинаем». В ту же секунду вокруг стоявшего Эргалора вспыхнул прочный сферический барьер, а начиненная алхимическими бомбами территория вокруг разом взлетела на воздух в смеси огня, земли и пыли. Хоть драконы и уважали некоторые традиции, но у них не было обычая честного боя. Синяя сфера, окружившая красного ящера, мигнув, почти сразу пропала. Скрытые под Эргалором артефакты могли выдержать лишь кратковременное давление, после чего перегорали. Когда же дым был снесен мощной воздушной волной от одного из магов Миволя, на месте Аверноса была лишь пустота. Не было ни крови, ни кусочков чешуи. Такое чувство, что мощный взрыв совершенно не нанес никакого урона. Впрочем, как бы он мог его нанести, если напротив льва стояла лишь иллюзия? Ха-ха-ха. Раздавшийся сверху телепатический голос подавлял. Все взгляд поднялись, чтобы увидеть громко смеющегося бронзового дракона, вокруг которого буря стремительно набирала обороты. С каждой секундой среди туч мелькало все больше молний, и в этот момент Авернос выглядел отнюдь не как слабый калека. А нет, прямо сейчас электрический вихрь в полной мере демонстрировал, почему драконов по праву боялись даже высокомерные короли и императоры. Масса тяжелых туч раскинулась так широко, что ей не было видно конца. Даже земные крупные мегаполисы и те оказались бы полностью охвачены столь масштабным проявлением магии. А ведь это было только начало. «Мне понравилась твоя наглость, маленький дракончик. Я вижу, что ты знал о моем прибытии. Очевидно, тебе известно и что наш с тобой разговор не мог закончиться миром. Но ударить по мне первым, это требует храбрости. За это я позволю тебе меня повеселить. Будь благословенна высокомерие драконов», — облегченно выдохнул Осириус, Но следующие слова бронзового дракона заставили его замереть. «И поэтому первым делом я убью всех прислужников на твоих глазах. Уверен, наблюдение за твоими страданиями, когда ты теряешь то, что тебе принадлежит, неплохо раззадорит мне аппетит». Аргалор мрачно наблюдал, как молнии в небесах начали ускорять свой ход, сливаясь в единое кольцо, движущиеся по часовой стрелке и окружившие находившегося в центре Авернаса. С каким бы наслаждением лев рванул бы туда и сошелся бы грудь в грудь с этим металлическим уродом. Но человеческая осторожность была умнее этого. Думав, прекрасно знал, что прямо сейчас в чистом физическом противостоянии у него попросту нет шансов. Хуже того, из-за всеподавляющего контроля Авернасом воздуха, соваться в воздушную битву было сродни самоубийству. А нет, единственным шансом победить бронзового ящера было заставить его спуститься вниз, где было больше всего козырей именно у льва, но сделать это было далеко не просто. Так познай же отчаяние. С последними словами Авернаса электрическая буря в небесах словно сорвалась с цепи и вниз понеслись сотни молний, принявшихся утюжить не только Стальбург, но и все прилегающие территории. Треск, запах озона и нескончаемые вспышки наполнили воздух. Магические молнии врезались в крыши цехов, крошили кирпичи, разбивали черепицу и взрывали, поджигая, деревянные конструкции. Те, из драконьих ублюдков, кому не повезло попасть под подобные удары, тихо лежали, чадя или подергиваясь от все еще пробегающего по их обугленным телам электричеству. Выжившие же в ужасе скрывались за укрытиями, дрожа от каждого звучавшего возле них взрыва. Многие и вовсе теряли разум от страха, сжимаясь и отчаянно крича молитвы богам, но их пинками поднимали обезумевшие сержанты и капитаны. Занимая неплохие места и получая повышенную зарплату, они были кровно заинтересованы в успехе дела. Сам Аргалор нещадно скрипел клыками, болезненно переживая каждое повреждение одного из его цехов или людей. Все это были его деньги, и никто кроме него не имел права их у него забирать. Вот только хоть лев и был практически полным нулем в физике и технических достижениях его первого мира, но даже он знал концепцию громоотвода. Конечно, не будучи инженером, он не знал, насколько глубоко нужно закапывать громоотвод и как он вообще выглядит, но сама концепция была ему ясна. Последние несколько дней до закрытия производства кузнецы потратили буквально гору стали, чтобы оснастить самые ценные цеха острыми металлическими штырями, в которые и влетало большинство притягивающихся молниеносных выстрелов. Конечно, управляя верно с магией лично, она бы летела туда, куда он хотел, но контролировать столь масштабное природно-магическое явление было не по силам даже ему. Что такое? Телепатический крик Аргалора достиг летящего в небесах Авернаса. «Кажется, твоя магия не так уж и сильна, или может тебе стоит сменить свое прозвище на убийцу лесов, ведь только они сейчас и пострадали». Те из молний, что летели в самого красного дракона, немедленно перехватывались ловкими корнями Зары, среднего духа зарослей. Будучи магическим проявлением, скорость молнии Авернаса была не столь высокой, поэтому их можно было перехватить. И хоть каждый из корней, что перенаправлял электричество в землю, немедленно сгорал, но на его смену появлялись два новых, из-за чего скоро Аргалор был в целом клубке из скользящих, извивающихся и покрытых шипами лоз. «Хочешь больше?» – взревел Авернас. «Так получи же». Все еще продолжающий вращаться круг молнии принялся сжиматься, обретая реальную плотность и порождая все больше света. Очень скоро рядом с парящим на месте электрическим вихрем застыла здоровенная сфера чистой магии, испускающая во все стороны такое количество силы, что содрогнулся даже реальный мир. В духом же плане и вовсе царил чистый хаос. Сошедшие с ума от чистой силы электрические духи столкнулись в жестоком противостоянии с духами воздуха, и духовный хор только и летел во все стороны, когда обе стороны безжалостно рвали друг друга на части. Собранная Аверносом мощь была так велика, что даже он сам не мог ее в полной мере контролировать. Если раньше он обходился голой мощью, то теперь воздух услышал рычащие слова драконьего наречия. Льву хватило даже первых слов, чтобы понять, что будет дальше. «Готовься». Предупреждение немедленно отправилось к сильнейшему духу этой земли. Изначально Думов собирался обойтись силами сонма слабых и десятка наемных средних духов, но появление Терруса все изменило. Вслушиваясь в слова Авернаса и доверяя своим инстинктам, Аргалор немедленно отдал приказ: «Давай». Тем временем парящая наверху сфера закончила формировать свою атакующую форму и практически прекратила вращение. Большая часть электричества собралась внутри нее, готовая пролиться вниз чистой смертью. Земля затряслась и наверх с грохотом каменной лавины рванули три наклоненных каменных столба, каждый из которых нес в своей основе раскаленные стальные балки. Любая из трех конструкций была огромна и своим появлением разрушила далеко не одно строение. Пара отрядов невезучих драконьих ублюдков была поднята вверх и сброшена вниз, буквально поднявшейся под их ногами землей. Бум! Все три опоры с силой встретились, образовав треугольную пирамиду, чья верхушка была точно направлена на центр сферы. Тут же из вершины вверх потекла раскаленная сталь, застывая и формируя острый наконечник. Хоть Аргаза и отказалась сообщить Льву большое количество сведений о силе и способностях своего дяди, но кое-какую информацию получилось узнать. Электрический вихрь был чрезвычайно искусным аэромантом, магом, управляющим погодой. А учитывая его прозвище, несложно было понять, какими именно являются его сильнейшие заклинания. Под контролем Осириуса в нескольких местах Стальбурга было сброшено множество стальных чушек, которые Террус расплавил и утащил под землю. Когда пришло время, он поднял их и сформировал ту конструкцию, которую приказал ему дракон. Но проблема в том, что Авернос был взрослым драконом, прошедшим уже почти половину пути до звания старого дракона. Его управление погодой, а конкретно бурей, было на невероятно высоком уровне. Видя формирующийся ответ Терруса и помня, как более мелкие громоотводы сильно ослабили его первый удар, Авернос сцепил клыки и, перегружая свое тело и магию, заставил электрический шар формироваться быстрее и почти сразу выстрелить. Вот почему Террус не успел окончательно завершить громоотвод и убраться от него на безопасное расстояние. Мир замер, когда толстый синий луч чистой молнии обрушился с небес на землю. Попавшая под первый удар вершина пирамиды в мгновение ока перестала существовать, превратившись в разогретый до невероятных температур пар. Все еще связанный с конструкцией большой дух содрогнулся до самой сути и издал протяжный, слышимый на многие километры духовного мира отчаянный вопль. Магическая атака врезалась в него и буквально пробурила его телом несколько уровней духовного мира, снося все на своем пути. Те духи, что встретились на его пути, были размазаны прямо по его сути, словно попавшие на лобовое стекло автомобиля мухи. К счастью, большой дух был крепким элементалем, поэтому он остался в живых, но о его активном участии в битве можно было забыть. Дезинтегрировав верхушку пирамиды и вырубив большого элементаля, ослабленная энергия молнии тем не менее разделилась на четыре части. Центральный поток все еще врезался точно в землю, породив мощный взрыв, оставшиеся же три пронеслись по стальным жилам, ушли глубоко в землю, где и сдетонировали, породив мощное землетрясение. Стальбург зашатался, когда бурлящая внизу энергия порождала трещины, поднимала некоторые из кусков почвы или обрушивала какие-то цеха вниз. Казалось, план Авернаса успешно завершился. Хоть город и не был уничтожен, но он получил изрядное количество повреждений. Вот только в отличие от пришедшего в одиночку электрического вихря, Аргалор с самого начала делал ставку не только на личную силу, но и помощь своих прислужников. «Формируйте же энергию, не дайте ей вырваться», – истошно кричал Осириус, проводя последнюю подготовку к ритуалу. «Мы пытаемся, господин. Если бы кто-то раньше рассказал десяткам столпившимся вокруг ритуального круга магам, что те будут работать на кобольда, они бы лишь рассмеялись. Но слишком много энергии. У нас не получается». Предполагая, что Авернос рано или поздно нанесет удар площадной магией в головах прислужника Аргалора, а конкретно в магической части его слуг, родился план, а почему бы не отплатить бронзовому дракону его же монетой. Громоотвод Терруса был лишь отводом глаз, призванным перенаправить часть энергии на заранее созданный в стороне и скрытый ритуальный круг. Сиськи живы, как не вовремя. Осириус недовольно цокнул языком. Невозможность сделать все по правилам привел бы к значительным повреждениям построек и потере людских жизней, но выбора не было. Открывайте поток, я готов. Только и ждавшие этой команды маги облегченно отпустили съедающую их энергию, дав полноводной реке магии запитать ритуальный круг и попасть под контроль шаману. Сам же Осириус с подленькой улыбкой невинно перенаправил ее всю не кому-то, а прямиком сражающимся с электрическими духами воздушным. Первые и так были ослаблены ударом Авернаса, а уж противостоять усиленным воздушным элементалям они и вовсе не смогли. Вероятно, для Авернаса стало сюрпризом, как кружащиеся вокруг него молнии начали стремительно затухать, а воздух под его крыльями также быстро терять стабильность. О чем говорить, если само пространство вокруг бронзового дракона внезапно обрело жизнь и было отнюдь недружелюбно. Хитрый кобальт не только усилил воздушных элементалей, он успел еще тайком шепнуть, кто же виновник всего случившегося переполоха. Возможно, будь Аверна с шаманом, он бы смог успокоить возмущенную общественность, но на его беду он не был. Его познаний в магии хватило лишь, чтобы понять, в чем проблема. Тяжело дыша и устало махая крыльями от последствий столь мощного удара, Авернос впился взглядом в насмешливо смотрящего на него красного ящера. Им обоим не нужны были слова, чтобы понять, что будет дальше. Огромное тело сложило крылья и ястребом полетело вниз, круша и разрывая чистой магией любых духов, рискнувших перейти ему дорогу. Понимая, что раздражитель сбегает, элементали отступили, не став ему мешать. Аргалор приготовился, видя заходящего на него взрослого бронзового дракона, вид, который смогли пережить очень немногие. Бронзовый еще был далеко, но лев уже готовился увернуться от удара, когда по его чувствам ударила паника Игниса. Опасность. В последнюю секунду красный дракон заставил себя пригнуться, из-за чего вылетевшие из иллюзий когти пронеслись мимо, так его и не задев. Как я мог забыть, что его второе направление магии – это иллюзии? Мысленно ругался лев, смотря как спускающийся впереди фальшивый Авернос растворяется в воздухе. Осознав, что его удар промахнулся, электрический вихрь замахал крыльями, подняв целую бурю, и тяжело рухнул на землю. Из-за протеза его приземление было довольно неловким, но даже так он выглядел чрезвычайно опасным. «Я рад, что ты увернулся, маленький дракон», — вздохнул Авернос, разворачиваясь. «Если бы я попал, все закончилось бы слишком быстро. А нет, ты должен в полной мере почувствовать отчаяние за свою наглость. Посмотрим», — рыкнул лев, надувая грудь и собирая как можно больше магии. Поняв, что делает Аргалор, то же самое начал делать и Авернос. «Если есть что-то кроме ценностей, чем любят мериться драконы, так это сила их драконьего выдоха». Ради этого момента лев напряг все свои силы и бушующую внутри драконью ярость и гордость. Ра-а! Два потока, огня и электричества очень быстро преодолели расстояние между ними и встретились в центре, породив мощный взрыв. Однако оба дракона и не думали прекращать выпускать выдохи, пытаясь пересилить своего противника. Но если в самом начале огонь Аргалора еще был способен сопротивляться электричеству бронзового дракона, однако уже спустя несколько секунд он начал уступать, отходя назад. «Аларик, что ты там так долго возишься?» — рявкнул на мага-экспериментатора Миваль. «От амплуа спокойного старика не осталось и следа. Разве не видишь, что наш господин проигрывает? Думаешь, это так просто?» — возмутился Скотт, яростно крутя какую-то ручку по кругу, заставляя несколько связанных друг с другом кристаллов сиять ярче. Сам он был окружен со всех сторон рычагами, ручками и шестернями. «Чтоб ты понимал, это экспериментальное оружие. Из 10 раз, когда я его активировал, 6 раз оно или ломалось, или взрывалось. Ну так сделай так, чтобы в этот раз оно сработало. У нас нет времени». Благодаря накрывшему их сильнейшему заклинанию невидимости Миваля, Авернос их еще не заметил, но это могло измениться в любую секунду. «Давай, прямо сейчас, времени нет, он проигрывает. Слишком много энергии», — испуганно закричал Аларик. «Я ни разу не проверял это устройство с таким количеством магии, стоя так близко. Если что-то пойдет не так, нас разорвет на части. Если этот ублюдок убьет Аргалора, нас так и так разорвут на части. Стреляй, твою мать!» Глаза Эвинвуда горели лихорадочным огнем. «А-а, будь что будет!» — прокричав эти слова, Аларик принялся нажимать последние рычаги, отчего все устройство засветилось, словно новогодняя елка. Высвободившийся из него поток магии разом сдул всю невидимость и рассеивание магии, показав всему миру странное, уродливое устройство, чем-то похожее на зенитное орудие, если бы оно целиком состояло из связанных друг с другом магических кристаллов, в центре которых находилось кресло с безумным Алариком Скоттом. Появление такого количества магии не могло пройти незамеченным для Авернаса, чьи глаза мгновенно повернулись и уставились на расположенное сбоку от него устройство. Кристаллы замигали, передавая всю энергию центральному узлу, чтобы в следующую секунду магическое орудие произвело выстрел. Сгусток радужной энергии летел, откровенно говоря, преступно медленно, и будь Авернос в другой ситуации, он бы шагом успел бы увернуться. Вот только сейчас он был в процессе дуэли выдохов и не мог уйти. Сделав единственное, что ему еще оставалось, электрический вихрь извернулся и отчаянно ударил протезом прямо по летящему к нему сгустку. Кто бы ни создал протез, он неплохо проделал свою работу, ведь уродливый кусок металла сумел целую секунду сопротивляться разрушительной магии, чтобы затем разорваться на куски, отбросив многотонную тушу владельца прочь, словно тряпку. Уже вдогонку летящего бронзового догнал огненный поток и прожег неплохую каверну у того в кишках, причинив еще немного невыносимой боли к уже имеющимся ранам от осколков протеза. Алрик же с Мивалем, словно заправские сайгаки с паническими криками удирали от потерявшего стабильность магического орудия, чьи кристаллы не только не потухли, но начали светиться все сильнее. Лишь в последнюю секунду оба мага нырнули в оставшуюся после бомбардировки молниями воронку. Это их и спасло. Неспособные к телепортации из-за нестабильной магии вокруг, они чудом миновали пронесшуюся над ними волну радужной магии разрушения. Впрочем, это не уберегло их от контузии, пришедшей следом ударной волны. Взрыв был столь силен, что пострадал даже стоявший в стороне Эргалор. Встав на лапы, лев неуверенно махал головой и покачивался, пытаясь избавиться от предательского звона. Из ушей и ноздрей у него текла кровь, а глаза бессистемно пытались хоть на чем-то сосредоточиться. Все вокруг заволокло дымом, который уже спустя десяток секунд был сметен ударом крыльев раненого Авернаса, и последний выглядел откровенно жутко. Взрыв протеза серьезно посек его крылья, разукрасив их множеством рваных ран, но куда хуже выглядела грудь, куда пришлась большая часть осколков. Из нее тягучими каплями текли ручейки крови, а если приглядеться к небольшому отверстию в животе, то можно было заметить край поджарившихся кишок. Вот только то, что могло бы убить представителей множества других рас, отнюдь не было смертельно для взрослого дракона. Вне всяких сомнений Авернас был ранен, но горевшая в его глазах ненависть не только не ослабла, но и усилилась. Стоя на трех оставшихся лапах, электрический вихрь приготовился к рывку. Аргалор последний раз дернул головой, прогоняя предательский звон, и приготовился к последнему раунду. Этот бой будет особенно яростным, ведь все крупные козыри были уже разыграны. Глава 4. Два дракона готовились к последнему, решающему этапу их боя. Прибыв к логову Эргалора, Авернас пригнал тяжелые, полные магии тучи, с помощью которых он собирался уничтожить прислужников и принудить красного дракона к покорности. Но Эргалор, зная о пристрастиях и сильных сторонах своего противника, разыграл ответную карту и спустил грозного повелителя неба обратно на грешную землю, если не отрезав, то значительно усложнив любой воздушный бой. В итоге обе стороны замерли друг перед другом. Авернас выглядел чертовски потрепанным. Отсутствующая лапа, многочисленные ранения от осколков взорвавшегося протеза и прожженная дырка в животе. Однако и лев не вышел из этого боя невредимым. Подрыв до поры до времени скрытого невидимостью секретного орудия оглушил и дезориентировал молодого дракона. Оставшаяся лапа Авернаса согнулась, и подобному гигантскому коту бронзовый дракон пригнул к земле переднюю часть, но поднял заднюю, готовясь броситься вперед. Сам Аргалор, не желая никак проигрывать своему сопернику, поступил точно так же. Вот только стоило помнить, насколько же размер двух ящеров был несопоставим. Миг и два хищника сорвались с места. Земля под Авернасом буквально взорвалась, когда помогающая себе крыльями неустойчивая бронированная туша понеслась вперед. Точно так же побежал и Аргалор. Благодаря всем четырем лапам он несся куда быстрее. И все бы ничего, если бы не. «Куда ты бежишь?» – взревел возмущенный до глубины души Авернас, наблюдая, как Аргалор совершил полицейский разворот и стремительно бежит в противоположном направлении, в сторону Стальбурга. «Трус, а ну вернись, не убегай от меня, я от тебя и не убегаю». «Фух-фух», – прокричал лев себе за спину. Из-за разницы в размерах, чтобы бежать с той же скоростью, ему надо было перебирать лапами в два раза чаще. «Я просто сам хочу бежать в этом направлении, лжец. Стой, чтобы я мог тебя убить». Кажется, вся причиненная Авернасу боль не лучшим образом сказалась на его разуме, и он окончательно забыл, зачем вообще сюда прибыл. А вот теперь самое время. Аргалор оценил расстояние до ближайших цехов Стальбурга и линии обороны своих прислужников, сочтя его удовлетворительным. Как говорили одни серые стражи, пришла пора платить по счетам. Десятилетия изучения шаманизма позволили Думову достаточно подробно изучить духовный мир и населяющих его духов. Когда-то давно, в первые годы его второй молодости, лев сумел освободить одну ифритшу, принадлежавшую уважаемому аристократическому роду халифа. Амира Аль-Халифа пообещала тогда еще мелкому дракончику, что кладовые ее клана предоставит в распоряжение Эргалора своих существ, а именно боевых элементалей. Для этого она дала льву специальное заклинание для их призыва. Проблема была в том, что воспользоваться призывом мог лишь тот шаман, что сумел бы создать стабильный туннель между миром эфритов и Таросом. Хорошей новостью была продуманность боевых элементалей, на чьих доспехах уже были выгравированы руны для облегчения их призыва. Не будь последних, все было бы несравнимо сложнее. Благодаря своей рейдерской политике эфриты постоянно пользовались призывом огненных элементалей, и даже относительно слабые духи в умелых руках становились реальной опасностью. Прямо перед бегущим Авернасом раскрылись десятки огненных порталов, и на перерытую молниями землю Тароса разом выплыло два десятка закованных в рунную броню элементалей огня, вооруженных пламенными, полностью стальными копьями. Благодаря рунным нагрудникам, наручим и шлемам сила духов огня была во много раз усилена и сосредоточена. Они не теряли энергию из-за того, что были вне своего родного плана. Но у подобной силы была и цена. В случае уничтожения их доспехов или тяжелых ранений их самих элементалей они будут лишены возможности вернуться обратно на родной стихийный план. Надо ли говорить, что все эти духи были не более чем рабами, чьи действия были запрограммированы строжайшими заклинаниями и протоколами.